Издательство «Эксмо». Луиза Мэй Олкотт. «Маленькие женщины». Глава первая. Игра в пилигрима. «Что за Рождество, когда нет подарков?» — ворчливо говорила Джо, лежа на ковре. «Ах, как грустно быть бедными!» — вздохнула Мэг, взглянув на свое поношенное платье. «Отчего у одних все есть, а у других ничего?» — спросила Эми с тяжелым вздохом. «У других нет ни отца, ни матери, никого на свете», — отвечала Бетси. «А у нас есть и папа, и мама, и нас целых четверо». Все четыре сестры улыбнулись, но сейчас же опять сделались грустны, когда Джо сказала. «Папы у нас здесь нет, и долго еще не будет». Она не прибавила, а может быть и никогда. Но все сестры подумали это, так как их отец был в Америке, где шла война, между северными и южными штатами. Они примолкли на несколько минут. «Правду сказать?» — прервала молчание Мэг. «Стыдно было бы думать об удовольствиях и подарках, когда кругом нынче столько несчастных. Зима стоит такая суровая, и у многих не хватает самого необходимого. Мы не могли бы ни для кого, конечно, сделать много, но немножко можем, надо попробовать. Только это ужас, как трудно». «Да что сделаешь на $1?» — воскликнула Джо. «Я понимаю, что мама не может покупать нам подарков, но очень жалко, что мы на собственные деньги не можем сделать себе того, что нам хочется. Я, например, так давно мечтаю купить себе Ундину», — прибавила Джо, очень любившая чтение. «Ну а мне никак нельзя обойтись без коробки карандашей Фабера», — решительно заявила Эми. «Ведь без них я и рисовать не могу». «Да ведь мама ничего не говорила о наших собственных деньгах», — сказала Джо. «Я думаю, что мы можем доставить себе на них какое-нибудь удовольствие». «Ах, у нас так мало удовольствий». «И еще бы», — сказала Мэг. «Какая скука быть учительницей». «Но все же лучше, чем целый день сидеть с капризной старухой и исполнять ее приказания», — воскликнула Джо. «Я скажу, что хуже всего. Очень скучно заниматься хозяйством, мыть посуду, чистить да убирать. И руки портятся от этого. После нельзя играть на фортепиано», — прибавила Бетси, вздохнув. «Зато никто из вас не ходит в школу, как я», — воскликнула Эмми. «А хуже этого ничего быть не может. Девочки такие злые. Они смеются, когда не знаешь урока. Обсуждают, у кого какой нос, какой рот. И дразнят. Ах, как жалко, что у папы пропали деньги», — сказала Мэг. «Если бы мы были богаты, мы, наверное, были бы счастливее и не знали бы никаких забот. А помнишь, ты говорила, что мы гораздо счастливее детей семьи Кинг, которые постоянно дерутся», — заметила Бетси. «Да, это правда», — отвечала Мэг. «И я подтверждаю это. Если бы не наша бедность, мы составляли бы отличную коллекцию, по выражению Джо». «У Джо всегда такие некрасивые выражения», — сказала Эми, с упреком взглянув на высокую фигуру сестры, сидевшую у камина. Джо встала с задорным видом, заложила руки за спину и стала, посвистывая, расхаживать взад и вперед. «Фи!» — воскликнула Эми. «Не свисти, Джо. Ты точно мальчишка. Я для этого и свищу. Очень нехорошо, когда у девочки дурные манеры. Терпеть этого не могу». «А я, — сказала Джо, — терпеть не могу жеманных гримасниц. Птички в гнездышках мирно живут», — стала напевать Бетси с добродушно-лукавым видом. И ссора сразу прекратилась. «Вы глупите, мои милые», — наставительно сказала Мэг в качестве старшей сестры. «Конечно, тебе, Жозефина, пора бросить твою мальчишескую манеру. Ведь ты уже больше не девочка со стриженными волосами, а взрослая барышня с прической. Не хочу я быть барышней. И если прическа тут играет важную роль, так я перестану ее делать и до 20 лет буду ходить с распущенными косами». Она тряхнула головой, выдернув шпильки, и ее густые каштановые волосы рассыпались до самой талии. «Была бы я Жозеф, а не Жозефина, так теперь была бы с папой на войне, а не вязала бы чулок, как древняя старуха», прибавила она, так сильно рванув нитку с клубка, что он выкатился из ее корзинки на середину комнаты. «А ты, Эмми, «В самом деле ужасно жеманная», — продолжала Мэг. «Пока ты девочка, это еще не так заметно. А когда ты вырастешь, это будет очень нехорошо. У тебя и выражения такие же изысканные, как твоя манера. Это тоже большой недостаток». «Обеим попало», — сказала Бетси. «А мне что же ты скажешь?» «Что ты, милая, прелестная девчурка», — отвечала Мэг, обняв и целуя Бетси, которая была общей любимицей семьи. Комната, где сидели сестры у камина, в котором ярко потрескивал огонь, была аккуратно прибрана, хотя ковер давно выцвел, и мебель была старомодная. На угловых этажерках лежали в порядке книги. На окне стояли цветы. Маргарет, или Мэг, было 16. Это была хорошенькая девушка с большими глазами, блестящими черными волосами и очень красивыми белыми ручками, которыми она немножко гордилась. Джо, или Жозефини, было 15. Она была высокая, худенькая и смуглая, с прекрасными, выразительными серыми глазами. Эти глаза да густые волосы были ее единственной красотой. Длинные руки и ноги мешали ей. «Я не знаю, куда их девать», — так она сама объясняла. Росла Джонни по дням, а по часам, и сердилась на это. Элизабет, или Бетси, было 13 лет. Она была беленькая, с розовыми щечками и блестящими, но застенчивыми голубыми глазками. Всегда ровная, спокойная и немножко задумчивая. Эми только минуло 12 лет, но она очень много о себе думала и очень заботилась о своей наружности. Это была бледная, тоненькая девочка с нежными голубыми глазами и пепельными локонами. Пробило 6 часов. Бетси подмела ссору камина и поставила перед ним домашние туфли. Это был знак, что скоро придет мать, и лица сестер повеселели. Джо взяла туфли и стала греть их у огня. «У мамы совсем износились домашние туфли», — сказала она. «Надо купить ей новые». «Я куплю на свой доллар», — воскликнула Бетси. «Нет, я», — сказала Эмми. «Ну вот еще», — сказала Мэг. «Я самая старшая, я куплю, а вот и нет», — перебила Джо. «Без папы я здесь мужчина. Папа велел мне особенно заботиться о маме, поэтому я куплю ей туфли». «Ну хорошо», — сказала Бетси. «Мы все сделаем ей по подарку на Рождество». «Вот и отлично», — воскликнула Джо, целуя ее. «Что же мы подарим?» Сестры подумали несколько мгновений. Мэг взглянула на свои хорошенькие маленькие ручки. «Я подарю маме перчатки», — сказала она. «Я куплю ей носовые платки и сама подрублю их и подошью», — сказала Бетси. «А я», — сказала Эмми, — «флакончик одеколона. У меня тогда еще останется от доллара, и я куплю что-нибудь для себя». «Мы положим подарки на стол», — сказала Джо, «и позовем маму, как всегда делаем в наши дни рождения. Пусть мама думает, что мы теперь идем покупать что-нибудь для себя. Завтра же надо идти, Мэг. Нам многое надо купить к нашему представлению». «Да», — отвечала Мэг. «Я последний раз в нем участвую. Я уж стара для таких игр». «Нет, пожалуйста, Мэг», — пылко восстала Джо. «Ты наша лучшая актриса. Без тебя ничего не выйдет». «Проведем-ка репетицию», — предложила Мэг. «Эми совсем не умеет падать в обморок. Она стоит и падает, как палка». «Я не виновата», — сказала Эми. «Я никогда не видала, как падают в обморок». «Да я и не хочу быть в синяках. Я тихонько упаду или красиво опущусь в кресло». «Что, вы думаете, я боюсь Хьюга и его пистолета?» Эми была очень плохая актриса. И ее выбрали в героини только потому, что она была очень легонькая, и герой свободно мог ее поднять. «Ну-ка, Эми, милая, попробуй», — сказала Джо. «Подними руки, протяни их к небу, сделай несколько шагов по комнате, шатаясь и вскрикни с испугом. «Родриго, спаси, спаси меня!» Джо для примера закричала раздирающим голосом. Эми старалась подражать ей, но это у нее не вышло. Она вытянула руки, как палки, и вскрикнула, точно ее комар укусил. Джо ворчала, Мэг хохотала, а Бетси сожгла свой хлеб в камине, так ее интересовала репетиция. «Но все равно», — сказала Джо, — «играй, как умеешь». Репетиция продолжалась и благополучно закончилась. Колдунья Агарь спела дикую песню, мешая зелье в котле. Родриго храбро сбил оковы, а Хьюго умер в судорогах, замученный угрызениями совести. «У нас никогда еще не было такой замечательной пьесы», — сказала Мэг. «Ах, Джо!» — воскликнула Бетси. «Как это ты умеешь такие чудные вещи сочинять?» «У меня есть гораздо лучше», — скромничала Джо. «Но я жалею, что нам нельзя сыграть Макбета. У нас нет люка, чтобы явиться тени банка». «Что это? Не кинжал ли я вижу?» — продекламировала Джо, грозно вращая глазами и потрясая поднятой рукой. «Нет, не кинжал, а щипцы и мамины туфли», — отвечала Мэг. Представление кончилось громким смехом. «Как я рада, что вижу вас такими веселыми, мои дорогие!» — послышался в передний голос. Сестры бросились к миссис Марч, входившей в комнату. Это была женщина маленького роста, толстенькая, без всякой красоты в добром лице, с ласковой, спокойной манерой. «Ну, как вы тут поживали без меня?» — спрашивала она, улыбаясь. «Никто не был. Мэг, ты все кашляешь? У тебя, Джо, усталый вид. Бетси, Эмми, подойдите ко мне, я вас поцелую». Сбросив мокрое платье и надев туфли, миссис Марч села в кресло у камина и посадила Эмми к себе на колени. Дочери ухаживали за ней. Мэг заваривала чай, Бетси накрывала ужин, Джо ставила стулья к столу, опрокидывая и роняя все, что ей попадалось на дороге. Только Эмми ничего не делала и отдавала приказания сестрам. «У меня есть для вас сюрприз, дети», — сказала миссис Марч, садясь к столу. «Наверное, письмо от папы. Да, да, ура! Да здравствует папа!» Девушки хлопали в ладоши и прыгали от радости. «Папа обращается в письме, каждый из вас отдельно», — прибавила мать. «Не будем терять времени», — сказала Джо, опрокидывая чашку с чаем. «Как мне хотелось бы сделаться! Эмми, как называются эти маленькие женщины с маленькими бочонками через плечо?» «Маркетантки?» — сказала Мэг. «Да, тогда я была бы с папой. А еще лучше быть медсестрой при госпитале. Но это очень тяжело». «Когда папа вернется?» — спросила Бетси. «Не раньше, чем через год, моя милая. Если только будет здоров. Ну, слушайте же, я буду читать письмо». Мать села в свое кресло, и девушки окружили ее. Бетси села у ее ног, Мэг и Эмми на ручках кресла. А Джо встала сзади, опершись обеими руками на спинку, чтобы ловчее было спрятаться, если она вздумает заплакать. Мистер Марч рассказывал о своей походной жизни, слегка упоминая об опасностях, с надеждой говоря о лучшем будущем. Он обращался к дочерям с ласковыми словами и выражал уверенность, что, вернувшись, будет гордиться своими маленькими женщинами. Все были тронуты письмом, и Джонни стыдно было крупных слез, катившихся у нее по щекам и даже по носу. Эмми бросилась к матери на шею, пряча личико у нее на плече и забывая о своих локонах, которые она не боялась больше растрепать. «Мама, милая, я знаю, что я такая эгоистка, но я постараюсь, чтобы папа был доволен и мной». «Да», — сказала Мэг, — «вот и я часто бываю тщеславна и ленива. Но я непременно исправлюсь, если смогу», — прибавила она тише. «И я постараюсь не быть похожей на мальчика, а быть маленькой женщиной, как папа хочет», — сказала Джо. «Буду все делать, что нужно дома, и не желать невозможного». По мнению Джо, гораздо труднее было справляться с домашними обязанностями, чем сражаться с мятежниками на юге. Бетси молча отирала слезы чулком, который она вязала, и мысленно давала обещание радовать отца, когда он вернется. «Помните, — сказала миссис Марч, — когда вы были маленькие, как вы любили играть в пилигрима. Вы брали мои мешки с лоскутками и палки, надевали шляпки и странствовали по всему дому от погреба до амбара. Амбар был у вас город уныния, а верхняя терраса — небесный Иерусалим. И вы украшали его самыми любимыми своими вещами». «Ах, как это было весело!» — воскликнула Джо. «Как страшно было идти по пустыне, где жили львы и где надо было бороться с искусителем». «Я, — сказала Мэг, — больше всего любила, когда наши ноши падали, будто сами собой, с плеч, и катились вниз по лестнице. А я больше всего любила переходить в небесный Иерусалим, — сказала Бетси. «Там у нас было столько цветов, солнышко светило. Так хорошо было прийти туда и петь по окончании странствия». «Я все это смутно помню», — сказала Эми. «Знаю только, что очень боялась погреба. У входа в него было так темно. Я любила, когда после странствия мы садились и ели пирожки и крем. Это я очень-очень любила. Как жаль, что мы уже большие, и нельзя играть в пилигрима». «В эту игру, моя милая, можно играть всегда», — сказала миссис Марч. «Вся наша жизнь — такое странствие, и ноши у каждого из нас есть, и дорога открыта перед нами, и мы все идем по ней, стремясь к счастью. Кто захочет, тот после многих ошибок и грехопадений придет к душевному миру. А этот мир и есть небесный Иерусалим. Попробуйте-ка, мои маленькие пилигримы, опять начать эту игру. Только не шутя, а серьезно. Посмотрим, далеко ли вы уйдете вперед к возвращению папы домой». «Хорошо», — сказала Эми. «Но какие же мы возьмем ноши?» «Каждая из вас назвала уже сейчас свою ношу, кроме Бетси, у которой, верно, нет никакой». «Ах, нет, есть, мама. Хозяйство. Ужасное желание иметь хорошее фортепиано и боязнь чужих». Ноша Бетси была так легка, что всем хотелось засмеяться. Да боялись обидеть девочку. «Хорошо, попробуем», — задумчиво сказала Мэг. «Это ведь на самом деле старание сделаться лучше. Ах, желание это быть хорошей всегда есть. Только твердости никогда не хватает». «Сегодня мы тонули в болоте уныния», — сказала Джо. «И мама спасла нас, как в книге, где надежда является спасительницей. Но там у героя-христианина есть правило, согласно которым он идет по дороге к небесному Иерусалиму. А где же мы их возьмем?» Джо хотелось поскорее начать действие, и она была в восторге, что может несколько опоэтизировать тяжелую задачу долга. «Ты найдешь правило у себя под подушкой в рождественский сочельник», сказала миссис Марч. Они еще немного потолковали о своих планах, когда пробило 9. Все встали на молитву, а потом запели хором псалом. Бетси аккомпанировала на стареньком фортепиано с пожелтевшими клавишами. Голос Мэг раздавался, как флейта. Миссис Марч управляла маленьким хором. Джо ввертывала фантастические трели и то и дело фальшивила. Сестры с детства привыкли подпевать матери, и миссис Марч пела, как жаворонок с утра до вечера. Глава вторая. Праздник начинается. В рождественское утро Джо проснулась раньше всех и сунула руку под подушку. Она нашла там книгу в красном переплете. Это было Евангелие. Лучший руководитель для пилигрима, который хочет достичь цели своего странствия. Джо разбудила Мэг и других сестер. Они желали друг другу веселых праздников, целуя одна другую, и каждая нашла у себя под подушкой Евангелие в хорошеньком цветном переплете. «Знаете, — сказала Мэг, — после отъезда папы мы совсем забросили привычку читать Евангелие. Положим его каждое у своей постели и будем каждый день читать понемножку. Начнем с сегодняшнего дня, Джо». Она открыла священную книгу. Джо обняла ее за плечи и, склонившись к ней, стала читать вместе. «И мы сделаем то же, Эмми, — сказала Бетси. Чего мы не поймем, то сестры нам объяснят». Все четыре сидели над Евангелием и читали с благоговением, а солнышко, заглядывая в окно, освещало их детские личики. «Где мама?» — спросили старую няню Анну, Мэг и Джо, сойдя вниз полчаса спустя. «И сама не знаю», — отвечала старушка. «Приходил ранехонько утром какой-то мальчик и просил на бедность для больной матери. Ваша мама сейчас и ушла с ним. Она ведь никогда бедным не отказывает». Анна давно жила в доме, с самого рождения Мэг, и считалась членом семьи. «Мама, наверное, скоро вернется», — сказала Мэг. «Давайте накрывать завтрак». «А где же одеколон, Эми?» — спросила она, заглянув в корзинку с подарками. «Эми верно пошла завязывать ленточку на флакон», — ответила Джо, прыгавшая по комнате, чтобы размять новые туфли. «Хороши мои платки?» «Анна их так хорошо выгладила, «Посмотрите-ка!» — воскликнула Джо. «Наша девчонка вышла мама вместо М. Какова?» «Я думала, так лучше», — смущенно сказала Бетси. «Два М стоят и на платках Мэг, а эти лично для мамы». «Отлично придумала, дорогая», — похвалила Мэг. «И маме это точно понравится». «Ах, слышите?» — стукнула дверь. «Это мама. Прячьте скорее корзинку». Мигом поставили корзинку под диван. Дверь отворилась, но вошла не миссис Марч, а Эмми в пальто и в косынке. Она немножко смутилась, увидав сестер. «Куда эта наша птичка так рано улетала?» — сказала Мэг. «Что ты такое прячешь за спиной, Эмми?» «Я думала, никто не узнает», — отвечала Эмми. «Когда я сегодня читала с Бетси Евангелие, мне сделалось вдруг очень стыдно, что я такая эгоистка, и я пошла купить большой флакон на весь свой доллар». Мэг крепко поцеловала ее, а Бетси обвязала флакон розовой ленточкой. «Ах, как красиво теперь!» — радовалась Эмми. Опять стукнула дверь внизу, и снова корзинка с подарками исчезла под диваном. Вошла мать. «Мама, милая, с наступающим праздником! Спасибо тебе за книги!» — говорили сестры, окружая ее. «Мы уж начали их читать, и каждый день будем прочитывать понемногу. И прекрасно, мои милые девочки! Желаю вам успеха и веселых праздников! Прежде чем мы сядем завтракать, я хочу вам кое-что сказать. Тут недалеко живет бедная женщина с шестерыми детьми. А седьмой недавно родился. У них нет ни хлеба, ни дров. Отнесем им наш рождественский завтрак. Как вы думаете?» Сестры не сразу ответили. Им очень хотелось есть, а завтрак подали позже обыкновенного. Однако ж молчание длилось только одно мгновение. «Какое счастье, что мы еще не начинали!» — воскликнула Джо. «Можно мне нести чайник?» — спросила Бетси. «А я возьму сливки и булочки», — сказала Эмми, уступая бедным свои любимые кушанье. Мэг взяла фрукты и хлеб. «Я была уверена, что вы согласитесь», — сказала миссис Марч. «Когда мы вернемся, мы позавтракаем молоком с хлебом». Все было готово, и семья отправилась. Они пришли в бедную полупустую комнату. В одном углу сидела мать с крошечным ребеночком на руках. В другом, на большой кровати, приютились остальные дети, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться. Дров в печке не было. В разбитое окно врывался холодный воздух. «Господь посылает к нам своих ангелов», — сказала бедная женщина со слезами на глазах. Миссис Марч занялась матерью с ребеночком, которому она принесла белье и теплое одеяло. Сестры стали делить между старшими детьми завтрак. Анна заткнула собственным старым передником разбитое окно и растопила печку принесенными из дому дровами. Дети улыбались. Их бледные личики зарумянились. Мать со слезами благодарила миссис Марч и Анну. Не было во всем городе таких счастливых людей, как четыре сестры Марч, когда они с матерью возвращались домой. «Я думаю, это и называется в Евангелии любить своего ближнего, как самого себя», — говорила Мэг. «Как я рада, что мы могли это сделать». Пока миссис Марч выбирала у себя в шкафу одежду для бедной вдовы и ее детей, сестры разложили подарки на столе между горшками роз и златоцвета. «Мама идет, пойдемте», — сказала Джо. Бетси села за фортепиано и заиграла самый веселый марш, который только знала. Мэг взяла мать под руку и торжественно в сопровождении сестер ввела ее в столовую. Ее усадили на почетное место. У нее слезы были на глазах, когда она увидела подарки и стала читать приколотые к ним поздравления. Джо надела ей новые туфли. Бетси надушила новый платок одеколоном Эмми и положила ей в карман. Перчатки Мэг были завернуты в бумажку и спрятаны, пока не понадобится. За этим последовало много поцелуев, расспросов и рассказов. Все это вместе придает столько живости праздничному дню и в дальнейшие годы остается незабываемым теплым воспоминанием. Наконец, пора было готовиться к спектаклю, который девочки устраивали в этот вечер. Они были слишком юны, чтобы ездить в театр и слишком бедны, чтобы иметь все необходимое для устройства домашнего спектакля. Но бедность изобретательна. Большую комнату разделили пополам драпировкой, желтой с синим. По ее одной стороне была сцена. Так как ни один мальчик не участвовал, то Джо могла исполнять мужские роли. И была этому очень рада. Для этого у нее всегда были в запасе мужские сапоги, которые она добыла через одну подругу, и мужская куртка с укороченными рукавами, принадлежавшая когда-то какому-то живописцу. Актеров было мало. Мэг и Джо исполняли разные роли и руководили спектаклем. Зрители, человек 10 молоденьких девушек, сидели на кровати напротив сцены. За драпировкой, заменявшей занавес, слышались шепот, сдержанный смех и звуки шагов. Наконец зазвонил колокольчик. Занавес отдернулся, и лирическая трагедия началась. Несколько горшков с деревцами и зеленая материя, разосланная на полу, означали темный лес. Промежуток между двумя столами в углу с натянутым поверх платком изображал пещеру в глубине чащи. В пещере стоял маленький очаг, под которым пылал огонь. Колдунья наклонилась к котелку, который на нем стоял. Она приподняла крышку, и из котелка поднялся пар. Это произвело большой эффект. Явился коварный Хьюго в широком плаще, с черной бородой, с гремевшей по полу саблей в знаменитых сапогах. Он пропел дикую песню, вскрикивая по временам, и все узнали, что он хочет убить Родриго, чтобы жениться на красавице Заре. Ему с восторгом аплодировали, и он раскланивался, как опытный актер. «Агарь!» — позвал он. «Поди сюда!» — явилась колдунья Мэг, с космами седых волос, висевших по обеим сторонам лица, одетая в черное с красным, с каббалистическими знаками на одежде, опираясь на палку. Хьюго велел ей добыть два зелья. Одно для того, чтобы его полюбила Зара, другое для того, чтобы отравить Родриго. На зов Агари явился сначала белокурый дух-хранитель в розовом венке и пропел хорошенькую песенку, в которой говорил, что воду, которую он принес, можно употреблять только для доброго дела, иначе она потеряет силу. После другой песни Агари явился уж не такой светлый дух-хранитель и, подав Хьюго пузырек, убежал с насмешливым смехом. Хьюго спрятал оба пузырька в свои широкие сапоги и ушел. Тогда колдунья рассказала публике, что решила наказать Хьюго за все его злые дела. Это было первое действие. В антракте публике подавали гостинцы, чтобы не скучно было ждать второго действия. Когда занавес опять отдернулся, на сцене стояла декорация, изображавшая башню до самого потолка. В маленьком окошечке мелькал огонек. У окна стояла Зара и ждала Родриго. Он явился в красном плаще, в шляпе с перьями и в огромных сапогах. Заиграл на гитаре и запел, прося Зару сойти к нему и бежать с ним. Зара пропела, что она согласна. Родриго бросил ей один конец веревочной лестницы, и она стала осторожно спускаться, опершись на его плечо. Все было бы хорошо. До края шлейфа Зары зацепился за подоконник, и декорация повалилась на нее и на Родриго. «Я говорила, ведь я говорила!» — недовольным тоном твердила Зара Эми. Зрители громко вскрикнули от страха. Из-под рухнувшей башни видны были только огромные сапоги Родриго. Но тут явился на помощь Дон Педро, отец Зары, и, шепнув ей, чтобы она не смеялась, обратился к Родриго и грозно приказал ему уходить. Родриго немножко ушибся, но не потерял собственного достоинства и гордо отказался уйти. Зара также не соглашалась повиноваться отцу, и их заключили в темницу. Тюремщик был очень робкий человечек. Он схватил их за руки и увел, забыв пропеть свою арию. Потом открылся большой зал в замке. Хьюго налил яд в два бокала и приказал пажу отнести их заключенным, объявляя, что сейчас идет к ним сам. Паж отвлек внимание Хьюго. Агарь подменила бокалы другими, в которых было налито безвредное питье. Паж унес их, а колдунья, невидимая для Хьюго, поставила на стол чашу с отравой. Хьюго выпил яд и умер в судорогах. Это была поистине захватывающая сцена. Агарь освободила заключенных. Дон Педро не хотел отдавать свою дочь за Родриго, потому что он был беден. Тогда Агарь наделила Родриго огромным богатством, и свадьба была решена. Зара, Родриго и Дон Педро спели хором, и занавес опустился при громких аплодисментах публики. Но вдруг раздался страшный треск, и места для зрителей, кровать, подломилась под ними. Все упали. Актеры подоспели на помощь и вместе со зрителями заливались смехом. В это время явилась Анна просить барышень вниз ужинать. Для актеров это было такой же неожиданностью, как и для гостей. На столе стояло розовое и белое мороженое, фрукты, пирожки, варенье и сладости, и между ними 4 хорошеньких букета. Сестры весело посматривали на стол и на мать. «Откуда это? Не феи ли принесли?» — сказала Эми. «Не тетушка ли Марч надумала доставить нам удовольствие?» — сказала Джо. «Мама, никто другой!» — сказала Мэг. «Все вы ошиблись!» — отвечала, весело улыбаясь, миссис Марч. «Это прислал мистер Лоренс. Дедушка Лори Лоренса? Что это значит?» «Мы его совсем не знаем», — сказала Мэг. «Анна рассказала одной из его служанок, куда вы ходили сегодня утром», — объяснила миссис Марч. «И старичка тронуло это. Он был дружен с вашим покойным дедушкой, моим отцом, и напомнил мне об этом сегодня в письме, которое Лори принес вместе с гостинцами. Мистер Лоренс просил не отказывать ему в удовольствии сделать вам приятное». «Пари держу», — сказала Джо, что внук навел его на эту мысль. «Это славный мальчик, и мне хотелось бы с ним познакомиться. Я уверена, что ему до смерти хочется поговорить с нами, да он ужасный дикарь. А Мэг ни за что не позволяет мне сказать ему ни одного слова, когда мы встречаемся». «Вы говорите о старике, который живет в доме рядом?» — сказала одна из девочек. «Моя мама его знает. Он ужасный гордец, и ни с кем из соседей не знакомится. Мальчик остается один, как только уходит его учитель. Мама приглашала его к нам, но он всегда отказывается». «Как-то раз», — сказала Джо, — «наша кошка пропала, и он принес ее нам. Мы с ним поговорили несколько минут, но он сейчас же убежал, как только увидал Мэг. Да, с ним непременно надо познакомиться. Ему, наверное, очень скучно». «Мне он нравится», — отвечала миссис Марч. «Это, по-видимому, благовоспитанный мальчик, и я ничего не имею против, чтобы вы с ним разговаривали. Сегодня ему, возможно, было очень жаль, что он не мог присоединиться к вам, когда вы смеялись наверху. И, к счастью нашему», — сказала Джо, взглянув на свои большие сапоги. «В другой раз мы сыграем что-нибудь такое, что и он мог бы видеть. Как знать, может быть, и он когда-нибудь будет участвовать в спектакле. Это было бы чудесно!» «Какие хорошенькие цветы», — говорила Мэг. «Я никогда не видела таких прелестных букетов». «Да, это правда», — отвечала миссис Марч. «Но для меня еще дороже букет, который мне подарила Бетси. Я с ним целый день не расстаюсь». «Мама», — шепотом спросила Бетси у матери, «как ты думаешь, можно ли послать букет цветов и папе? Он, бедняга, не так весело встречает Рождество, как мы». Глава 3. Лори Лоренс. «Джо! Джо!» — звала Мэг, торопливо подходя к лестнице, ведущей в верхнюю комнату. «Я здесь!» — отвечал голос сверху. Джо сидела на колченогом диване в верхней комнате, греясь на солнышке, грызя яблоко и заливаясь слезами над трогательной повестью. Это был ее любимый уголок. Там у нее был и товарищ, крыса, которую она приручила. При появлении Мэг крыса мгновенно скрылась. «Джо», — продолжала Мэг, — «миссис Гардинер приглашает на завтрак себе на вечер. Подумай только, как это будет весело. Мама позволяет идти. Но что мы наденем?» «Нечего и спрашивать. Поплиновое платье, конечно». «Ах, как бы мне хотелось иметь шелковое», — вздохнула Мэг. «Да, мама говорит, что до 18 лет мне нельзя надевать шелкового платья». «Да и не надо. Наше поплиновое ничем не хуже. Твое совсем как новое, а мое... Мое сзади прожжено, а спереди на нем пятна. Так ты старайся больше сидеть на месте. Никто и не заметит. У меня есть новая лента в волосы. Мама даст мне свою жемчужную брошку. Туфли у меня очень хорошенькие. Перчатки еще довольно свежи для вечера. А мои запачканы лимоном. Ну да все равно. Я пойду и без перчаток. Нет уж, пожалуйста. Без перчаток на вечере нельзя быть. Так я и совсем не пойду. Я ведь не охотница танцевать и ездить по вечерам. Да нельзя ли вычистить твои перчатки? Озабоченно спросила Мэг. Я могу держать руку в кулаке, чтобы не заметили, отвечала Джо. Больше ничего нельзя сделать. Ах, нет, вот что мы сделаем. Мы наденем каждая на одну руку твои перчатки, а мои грязные будем держать в руке. Ты разорвешь. У тебя рука больше моей. Ну так я тебе говорю, я пойду без перчаток, сказала Джо и снова принялась за книгу. Нет, лучше мы сделаем, как ты говоришь, согласилась Мэг. Только будь осторожна, Джо, и держись хорошенько. Не закладывай руку за спину. Будь спокойна, Мэг. Я буду молчать, как рыба, и постараюсь, чтобы ты была мной довольна. Ну, теперь ступай, пожалуйста, писать ответ миссис Гардинер. У меня такая интересная книга. Джо опять принялась читать, плакать и грызть яблоки. Вечером накануне Нового года Мэг и Джо одевались. Эмми и Бетси им помогали. Всем было очень весело. Они болтали и смеялись во время своих сборов. «Что это? Как пахнет паленым?» — сказала Бетси. Джо прижигала горящими щипцами, завернутые в папильотки кудри Мэг. «Это от папильоток», — отвечала Джо. «Разве от них всегда бывает такой запах?» — спросила Эмми. «Сырые волосы, от того и пахнет», — сказала Джо, начиная развертывать папильотки. «Прелесть, как у тебя завьются волосы, Мэг!» Но вместе с бумажками отвалились и завитые прядки волос. «А, что ты наделала?» — воскликнула Мэг. «Как я покажусь теперь?» Джо с ужасом смотрела на клочки волос на щипцах. У нее на глазах выступили слезы. «Никогда мне ничего не удается», — говорила она. «Да ничего», — сказала Эмми. «Подвей, что осталось, и подвяжи лентой. Вот и будет модная прическа». Мэг поцеловала Джо. «Не печалься», — сказала она. «Я сама виновата. Зачем кокетничала? Надо было причесаться, как каждый день». Наконец сестры оделись. Они были очень милы в своих простых, но хорошеньких платьях. У Мэг было серебристый и пунцовый бантик в волосах. У Джо голубое, и в волосах две маргаритки. Младшие сестры нашли, что они очаровательны. Миссис Марч оглядела их и спросила, взяли ли они с собой носовые платки понаряднее. «Да, мама, и надушили одеколоном», — отвечала Джо. Мэг чувствовала тяжесть на голове от 18 шпилек в ее модной прическе. А туфли на высоких каблуках были ей тесноваты. Но она была готова все вытерпеть, чтобы быть красивой. «Пожалуйста, Джо, не забудь про пятна на твоем платье, когда мы придем к миссис Гардинер», — напомнила она, выйдя с сестрой на улицу. «Не забуду, Мэг. Ах, Мэг, как я тебе завидую, что ты так хорошо умеешь держаться. Если я буду делать что-нибудь не так, ты мне подмигни». «Фи». «Разве можно подмигивать в обществе?» «Я лучше нахмурю брови». Они входили в переднюю. Из гостиной слышалась музыка. «Как хорошо! Ах, какой милый вальс!» — шептала Джо. Входя в гостиную, обе чувствовали себя немного смущенно, но миссис Гардинер встретила их ласково. К ним подошла ее дочь. Мэг давно ее знала, и они сейчас же начали разговаривать между собой. Джо присела у стенки, помня о своем платье, ей было не по себе. Недалеко от нее мальчики толковали о коньках и катке. Джо все отдала бы за возможность поговорить с ними. Она вопросительно взглянула на Мэг, но та величественно сдвинула брови, и Джо не решилась шевельнуться. Понемногу группы разговаривающих разошлись, и Джо осталась одна. Никто не подходил поговорить с ней. Начались танцы. Мэг порхала, едва дотрагиваясь маленькими ножками до пола. Глядя на нее, никому и в голову не пришло бы, какие мучения она терпит от своих модных каблуков. Один молодой человек направился к Джо, чтобы пригласить ее танцевать. Но, заметив это, Джо быстро скользнула за портьеру в другую комнату. Оказалось, однако ж, что там раньше нее спрятался гость, как и она, чувствовавшая себя неловко в большом обществе. Это был Лори Лоренс. «Ах, извините, пожалуйста, я не знала, что тут кто-нибудь есть». «Не обращайте на меня внимания», — отвечал краснея мальчик. «Я вас не стесняю?» «Нисколько. Я ушел сюда, потому что ни с кем здесь не знаком. И мне немножко неловко». «И мне тоже. Оставайтесь, если я вам не мешаю». Лори сел и стал смотреть на кончики своих сапог. «Джо, хотелось быть любезной». «Я, кажется, имею удовольствие быть с вами знакомой», — сказала она. «Ведь вы наш сосед». «Да, я живу рядом с вами». Он невольно засмеялся. Непринужденная манера Джо напомнила ему их первую встречу, когда он принес ей пропавшую кошку, и она совершенно свободно болтала с ним о крокете, о валане и мячике. Его смех сразу заставил ее забыть о своем смущении. «Вы нам доставили много удовольствия рождественским подарком», — весело сказала она. «То есть мой дедушка?» «Да, ну признайтесь, ведь это вы ему подсказали». «Как поживает ваша кошка, мисс Марч?» — с лукавой миной спросил вместо ответа мальчик. «Очень хорошо. Благодарю вас, мистер Лоренс. Только я не мисс Марч, а просто Джо». «И я не мистер Лоренс, а просто Лори». «Лори Лоренс. Какое странное имя!» «Мое второе имя — Теодор. Мальчики вздумали звать меня Дора, и я заставил их называть меня Лори». «Конечно. И я не люблю, когда меня называют Жозефина. А как вы смогли их заставить?» «Я поколотил их несколько раз». «Хм», — со вздохом протянула Джо. «Я не могу поколотить тетушку Марч, и мне придется покориться». «Мисс Джо, вы разве не любите танцевать?» «Очень люблю. Но я только тогда могу танцевать, когда много места. В тесноте я не умею ловко двигаться. А вы танцуете?» «Иногда. Но я воспитывался за границей. Здесь живу недавно и мало знаю здешние обычаи». «Вы были за границей? Ах, расскажите мне, пожалуйста, об этом. Я ужасно люблю слушать о путешествиях». Лори немножко затруднился, с чего начать, но Джо расспросами помогла ему. Он рассказал, что воспитывался в училище в Веве, где у воспитанников был свой маленький флот на Женевском озере. И в свободное время они совершали очень веселые поездки по Швейцарии со своими учителями. «Ах, какая чудесная страна! А Париж? Были вы в Париже?» «Мы там провели прошлую зиму». «Вы говорите по-французски?» «Нам в Веве не позволяли иначе говорить». «Ну, скажите мне какую-нибудь французскую фразу». «Извольте, как фамилия барышни в крошечных башмачках?» — спросил Лори по-французски, указывая на одну из танцующих. «Вы ведь ее знаете. Это моя сестра Маргарет». «Она прелестно танцует». Джо очень обрадовала похвала сестре. Она покраснела от удовольствия и еще дружелюбнее стала относиться к Лори. Ей очень хотелось узнать, сколько ему лет. «Вы, вероятно, скоро поступите в колледж?» — спросила она с этой целью. «Вы постоянно сидите, уткнувшись в книгу. То есть, постоянно за книгой», — поправилась Джо, краснея за вульгарное выражение. Но Лори только улыбнулся, нисколько не обидевшись. «Не раньше, как через 3 года, когда мне исполнится 17 лет». «А, так вам нет еще 15. «Скоро будет». «А вы хотели бы поступить в колледж?» «Нет. Мне хотелось бы уехать в Италию и жить по-своему». Джо не решилась расспрашивать его, так как он, как ей показалось, нахмурился. «Какую хорошенькую польку играют?» — сказала она. «Отчего вы не пойдете танцевать?» «Да, если вы согласны быть моей дамой». Лори встал и поклонился ей. «Я обещала Мэг не танцевать». «Отчего?» «От того, что...» — начала Джо и остановилась, не зная, что сказать. «Отчего?» — с любопытством повторил Лори. «Вы никому не скажете?» «Ни за что». «Ну, видите ли, у меня есть привычка стоять спиной к печке, и от этого я часто порчу себе платье. Такая беда случилась и с этим моим платьем. Я его спалила, и хотя беду поправила, но все-таки заметно. Мэг взяла с меня слово, что я все время буду сидеть на месте. Пожалуйста, не удерживайтесь от смеха. Я знаю, что это очень смешно». Но Лори не смеялся. Он опустил и снова поднял на нее глаза, и она увидела в них такое выражение участия, что удивилась. «Не беспокойтесь. Пойдемте в ту комнату. Там никого нет, и мы свободно можем танцевать», — ласково сказал он. Они пошли и привесело танцевали. А потом Лори опять стал ей рассказывать о жизни за границей. В комнату вдруг заглянула Мэг, сделала знак сестре и исчезла. Джо с большим сожалением встала и пошла к ней. Мэг сидела на диване, и лицо ее было очень печально. «Я, кажется, вывихнула себе ногу», — сказала она. «Мне так больно, что не дойти до дому. Наверное, это из-за высоких каблуков». «Я так и думала, бедная Мэг. Что же делать? Надо послать за каретой. Это очень дорого. Да и кто пойдет нанимать?» «Я пойду», — сказала Джо. «Нет, как можно? Ведь уже 10 часов. Но мне и здесь переночевать нельзя. У Салли Гардинер гостят несколько подруг, и места больше нет. Я буду сидеть здесь и ждать Анну. А там увидим, что делать». «Я знаю, что делать», — отвечала Джо. «Я попрошу Лори сходить за каретой». «Нет, пожалуйста, не говори никому. Принеси мне мои калоши. Я прилягу на диване, а ты после ужина карауль Анну. Еще не садились ужинать, я могу остаться с тобой». «Нет, лучше принеси мне чашечку кофе. Я так устала, что не могу шевельнуться». Джо отправилась в столовую, спросила чашку кофе и сейчас же всю ее опрокинула на себя. «Ах, какая я неловкая!» — рассердилась она и стала вытирать платье перчаткой Мэг. «Позвольте мне вам помочь», — услышала она дружелюбный голос. Это был Лори. «Посмотрите, какое горе», — сказала бедная Джо. «Я хотела услужить Мэг, она так устала. Меня нечаянно толкнули, и я облилась». «Я только что собирался предложить кому-нибудь мороженое и кофе», — сказал Лори. «Могу я отнести это вашей сестре?» «Я вам буду очень благодарна». Они подошли к Мэг. Лори подвинул столик к дивану, принес еще порцию мороженого и чашку кофе для Джо. Они ели мороженое, пили кофе и болтали. Лори был так услужлив и мил, что даже Мэг забыла свою сдержанность и разговорилась с ним, как со старым знакомым. Наконец явилась Анна. Мэг встала, опираясь на сестру, но не выдержала и, вскрикнув от боли, почти упала на диван. Анна ее бронила, Мэг плакала. Джо решила взять дело в свои руки. Она сошла вниз и глазами поискала кого-нибудь из прислуги, чтобы послать за каретой. И тут Лори подоспел к ней на помощь. Он предложил им ехать домой в карете, которую за ним прислал дед. «Да зачем же вам так рано уезжать?» — робко сказала Джо. «Я всегда рано уезжаю», — ответил он. «Пожалуйста, садитесь в нашу карету. Говорят, идет сильный дождь». Джо приняла предложение и побежала звать Мэг и Анну. Они втроем сели в карету, а Лори сел на козлы, чтобы Мэг могла держать больную ногу повыше. «Ах, как мне было весело», — сказала Джо, откидываясь на подушках. «И мне тоже, пока я не ушибла ногу», — сказала Мэг. «Со мной подружилась приятельница Салли, Энни Моффат, и пригласила меня приехать к ней с Салли погостить весной. В это время как раз начнется оперный сезон. Ах, если б мама меня отпустила!» «Ты танцевала с молодым человеком, от которого я убежала, помнишь? С рыжими волосами. Что он, любезный?» «Да у него вовсе не рыжие, а золотистые волосы. Он очень вежливый, и я с удовольствием танцевала с ним. Он так тяжело сделал первые па, что мы с Лори не могли удержаться от смеха. Не слышно было, как мы смеялись?» «К счастью, нет. Это было совсем нехорошо с вашей стороны. Да, где ты пропадала целый вечер?» Джо стала рассказывать ей о своем приключении. Когда она закончила, они подъезжали к дому. Лори помог им выйти из кареты. Они поблагодарили его и пошли к себе. Они надеялись войти, никого не разбудив. Но как ни тихо отворилась дверь их спальни, мигом явились перед ними два полусонных личика. «Расскажите, что было на вечере?» — заговорили разом два полусонных голоска. Джо привезла им гостинцы, хотя Мэг находила очень неприличным брать с собой гостинцы, уезжая из гостей. Когда девочки ушли к себе, Джо сделала примочку с арникой на ногу Мэг и стала расчесывать ей волосы на ночь. «Мы точно светские дамы», — сказала Мэг. «В своем экипаже возвратились домой». Но вряд ли каким-нибудь светским дамам было так весело на большом балу, как Мэг и Джо, несмотря на платье в пятнах, на поношенные перчатки, спаленные волосы и высокие каблуки, из-за которых можно было сломать себе шею. Глава четвертая. У каждого своя ноша. «Как тяжело взять свою ношу и нести ее», — вздыхала Мэг на другой день после вечера у миссис Гардинер. «Счастливые и богатые. Они каждый день могут ездить в каретах и танцевать на вечерах». «Да», — сказала Джо. «Жаль, что кончились праздники. Ну да что делать? Приходится взять и нести свою ношу, как делает мама. Тетушка Марч, ноша нелегкая. Но я думаю, если я буду нести ее, не жалуясь, так она, наконец, сама свалится у меня с плеч или, по крайней мере, будет казаться легче». Эта мысль заняла воображение Джо и развеселила ее. А Мэг оставалась хмурой. Все работай да работай. Мэг даже не хотела принарядиться. Для чего, если ее никто не видит? После того, как отцу пришлось заплатить за одного несчастного бедняка-приятеля, и семья Марча беднела, Мэг и Джо выразили желание иметь свой заработок. Мэг стала работать приходящей учительницей в семье с четырьмя маленькими детьми. А Джо — чтицей у тетушки Марч, которой она понравилась. Знакомство с семьей Кинг, где только и говорили о балах и концертах, и барышни часто выезжали, поддерживало недовольство Мэг. Джо, несмотря на воркотню старой тетушки, была довольна своим небольшим заработком и, сама того не замечая, любила тетушку. После смерти мистера Марча, доброго старичка, который, бывало, ласково встречал Джо и показывал ей картинки, осталась большая библиотека. Это было главной приманкой для Джо. Чуть только тетушка задремлет в кресле, слушая чтение племянницы, Джо бежала в библиотеку, усаживалась в большое кресло и читала все, что попадало ей под руку. Но не успевала она иногда прочесть половины какого-нибудь интересного рассказа, как слышался громкий зов. «Жозефина! Жозефина!» И приходилось все бросать и идти читать какое-нибудь философское или религиозное рассуждение. Джо мечтала, что когда-нибудь она совершит что-то замечательное, хоть и сама не знала, что именно, и ждала. Она была очень бойкая и острая на язык, и занятия у тетушки Марч обуздывали ее нрав. Бетси училась дома, сначала у отца, а потом одна, чтобы не забыть то, чему научилась. Она очень любила куклы. Найдя между старыми лоскутками выброшенную куклу Джо, она взяла ее, сшила ей платье, сделала постель и ухаживала за ней точно за живым человеком. Несмотря на всю свою кротость, Бетси тоже была не ангел. Иногда она целыми часами горько плакала из-за того, что у нее нет возможности учиться музыке. Бедная девочка терпеливо повторяла то, что знала, на стареньком фортепиано. И надеялась, что когда-нибудь у нее будет хороший инструмент, и она будет брать уроки музыки. Если б кто-нибудь спросил Эмми, что было у нее тяжелого на душе, она отвечала бы: «Мой нос». Эмми восхищалась греческими носами, а ее носик был совсем не греческий. Она была любительницей рисовать и рисовала на всем, даже на книгах, хотя это вовсе не могло заслужить похвалу ее учителя. Но ей все прощали за милый характер и вежливые манеры. Подруги любили ее. Такая всеобщая снисходительность поддерживала в Эмми тщеславие и эгоизм. Сестры жили дружно. Мэг была руководительницей и поверенная Эмми, а Джо — Бетси. Тяжело им было снова начинать обычные занятия после праздников, и все четыре сестры смотрели хмуро. Миссис Марч проводила их, когда они уходили, и послала поцелуй из окна, когда они вышли на улицу. «А ведь мы не то заслужили», — сказала Джо. «Мы все время надоедали маме своими жалобами и шумными сборами». «Ну не дуйся, милая Мэг. Вот подожди. Когда я буду богата, ты постоянно будешь ездить в каретах и танцевать на балах. Мэг не выдержала и засмеялась. Они развеселились и решили вернуться домой в хорошем расположении духа. Раз вечером, когда мать и четыре сестры сидели за работой вокруг лампы, Мэг сказала: «А что же, нынче никто ничего не расскажет?» «Сегодня у меня с тетушкой Марч вышла призабавная история», — сказала Джо. «Мне так надоело читать скучные рассуждения, что я зевнула. Тетушка спросила, не собираюсь ли я проглотить книгу. Пожалуй, проглотила бы, если бы была уверена, что больше никогда о ней не услышу», — отвечала я, стараясь говорить шутливым тоном. Тетушка прочла мне за такой ответ длинное нравоучение, а потом велела мне подумать о своих проступках, пока она немножко вздремнет. Я подождала, пока она не начнет клевать носом, и достала из кармана векфельского священника. Тетушка дремлет довольно долго, и я успела бы начитаться. Да вдруг забылась, где я, и, прочитав, как все герои попадали в воду, не могла выдержать и громко расхохоталась. Тетушка проснулась. Она всегда делается добрее после сна. И она попросила меня прочесть ей страничку из пустой книжки, которая так меня занимала. Когда я прочла ей страничку и даже две, тетушка захотела узнать, что было раньше, и попросила читать сначала. А потом, когда я, одевшись, чтобы уходить, вернулась к ней, тетушка до того углубилась в чтение векфельдского священника, что не слышала, как я танцевала в столовой, радуясь завтрашнему дню. Ах, как она могла бы славно жить, если б хотела! Право, я ей не завидую, хотя она и богата. Наверное, богатые тоже знают скуку и заботы. «Конечно», — сказала Мэг. «Сегодня у Кингов все были в слезах, даже сама миссис Кинг. А мистер Кинг сердился и бронил старшего сына. Я слышала это, занимаясь с младшими. Девочки сказали мне тихонько, что брат сделал что-то очень-очень плохое, и отец выгнал его. Я в душе поблагодарила Бога, что у меня добрые сестры, и нет дурного брата, который позорил бы нашу семью. Но еще хуже, я думаю, когда пристыдят перед целым классом», — сказала Эмми. «Сегодня Сузи Перкинс нарисовала у себя в альбоме во время урока карикатуру на мистера Дэвиса, нашего учителя. Она сделала ему длинный нос и горб, а изо рта у него тянулась ленточка с надписью «Я вижу всех вас, барышни». В эту самую минуту он обратил на нее внимание и велел показать альбом. Она подошла. Он взял ее за ухо, подвел к школьной доске и велел держать свой рисунок так, чтоб все видели. Сузи расплакалась, а мы все присмирели. Когда Сузи пришла утром, у нее на пальце было такое хорошенькое сердоликовое колечко, что я позавидовала ей, и мне ужасно захотелось иметь такое же. Но после истории с ней я перестала завидовать. Никакое кольцо не утешило бы меня, если б со мной случилось то, что с ней. «Я счастливее вас», — сказала Бетси. «Я была сегодня в рыбной лавке. Вошла женщина и попросила хозяина дать ей какую-нибудь работу, чтобы иметь возможность купить рыбу и накормить своих детей. Он резко ответил ей, что у него работы нет. В это время в лавку вошел мистер Лоренс. Услышав просьбу бедной женщины, он снял одну из рыб, развешанных над прилавком, и положил ее в передник женщины. Надо было видеть ее изумление. Она не знала, как его и благодарить. «Ступай, моя милая, и накорми своих детей», — сказал он. Она ушла, говоря, что Бог даст ему за это царствие небесное. «А ты, мама?» — обратились сестры к миссис Марч. «С тобой ничего особенного сегодня не случилось?» «И со мной случилось», — отвечала мать. «Я кроила фланелевые куртки для солдат, задумалась о вашем отце. И мне сделалось ужасно грустно. Вошел старик и подал мне записку на выдачу ему нескольких вещей, которыми я заведую. Он сел рядом, чтобы подождать. У него был печальный вид. «У вас есть сыновья на войне?» — спросила я. «Да, сударыня, четыре сына. Два убиты, третий в плену, а к четвертому я хожу в Вашингтонский госпиталь», — спокойно отвечал он. «Большую жертву вы принесли государству. Это моя обязанность. Как же иначе? Будь я молодой, я и сам пошел бы. Но я уже старым мог отдать родине только детей». Это было так просто и спокойно сказано, что я покраснела от стыда за свои сожаления о вашем отце. Сунув тихонько деньжонок в пакет с бельем, я отдала его старику и в душе поблагодарила за урок. «Бедный старичок!» — воскликнули сестры. «Дай бог, чтоб его сын выздоровел!» «Мама», — сказала Джо, — «расскажи нам одну из твоих историй, которые ты так хорошо умеешь рассказывать. Я люблю после подумать над ними и всегда нахожу в них для себя что-нибудь хорошее». «Изволь, дорогая. Жили-были четыре сестры. Они были небогаты, но имели все, что им нужно, и даже иногда удовольствие. Но они были недовольны, и раз пошли к одной старухе спросить ее, что надо сделать, чтобы быть счастливыми. «Будьте довольны тем, что имеете, и думайте не о том немногом, чего вам не хватает, а обо всем том, что у вас есть», — отвечала она. Сестры были хорошие девушки и послушались совета. Вскоре они удивились, заметив, как им стало хорошо жить. Одна поняла, что богатство не может защитить от стыда и отчаяния. Другая увидела, что ее молодость, здоровье и веселый характер делает ее гораздо богаче больной старухи с тяжелым характером и не умеющей пользоваться своим богатством. Третья увидела, что гораздо труднее просить других, чтобы ее накормили, чем самой себе приготовить обед. Четвертая убедилась, что лучше не иметь дорогих колец, чем дурно себя вести. И все четыре поблагодарили Бога за дары, которыми Он осыпал их каждый день. Бетси вскочила и поцеловала мать. «Милая мама», — воскликнула Джо, — «мы поняли твой рассказ и не забудем твоих советов. А если вдруг забудем, так ты только скажи нам, помните дары Божьи». Глава пятая. Соседи. Джо в пальто и платке расчищала в саду дорожки, чтобы Бетси могла гулять там со своими куклами. Этот сад с низеньким забором отделял дом миссис Марч от дома мистера Лоренса. Летом и осенью домик семьи Марч был увит снизу доверху виноградом и без него имел печальный, некрасивый вид. Высокий каменный дом Лоренса, говоривший о богатстве и комфорте его хозяев, казался необитаемым, так тихо там было всегда. Пылкое воображение Джо видела в нем зачарованный замок. Много бы она отдала, чтобы заглянуть туда, посмотреть на великолепие его комнат и поболтать с Лори. На днях она случайно увидела из своей комнатки наверху, что Лори сидел у окна и задумчиво смотрел в их сад, где Бетси и Эми играли в снежки. И Джо решила, что ему скучно одному. «Ему нужно немного развлечься», — мысленно говорила она себе. «Зачем его держат в заперти?» В эту самую минуту она увидела, что старик Лоренс вышел из подъезда, сел в экипаж и уехал. «Бедный Лори, ему скучно одному», — подумала Джо. «Брошу-ка я в их сад снежный ком. Что будет?» Она бросила. Лори, сидевший у окна, обернулся и, по-видимому, обрадовался, увидев Джо. «Вы больны?» — крикнула она ему. Он отворил окно. «Мне лучше теперь, но у меня был сильный насморк, и мне не велят выходить из дому». «Жалко. Чем же вы занимаетесь?» «Ничем. Мне так скучно». «Отчего вы не читаете?» «Не велят. Это меня утомляет. Кто-нибудь другой читал бы вам». «Дедушка иногда мне читает, но его книги меня не интересуют. А мистера Брука, учителя, я не хочу ни о чем просить. Так позовите кого-нибудь к себе». «Мне некого позвать. Мальчики очень шумят, у меня сразу же начинает болеть голова. А девочки не шумят и умеют ухаживать за больными». «Я никого не знаю». «Ба, вы меня знаете?» Джо засмеялась. «Это правда. Но вы разве согласились бы прийти ко мне?» «Да, если мама позволит. Я сейчас сбегаю, спрошу у нее. Запирайте окошко, простудитесь». Лори волновался, ожидая гостью, и пошел приодеться. Через несколько минут раздался громкий звонок, и лакей доложил, что барышня желает видеть мистера Лори. «Просите», — отвечал Лори, выходя навстречу. Джо вошла, держа в одной руке накрытую салфеткой тарелку, а в другой — котенка Бетси. «Вот и я», — сказала она. «Мама вам кланяется и очень будет рада, если я сумею развеселить вас. Мэг посылает вам молочное желе собственного приготовления. Она отлично делает молочное желе. А Бетси уверяет, что ее котенок позабавит вас, хотя я сомневаюсь. Однако же котенок очень понравился Лори. Он был прихорошенький и удивительно проворный. Джо приподняла салфетку с тарелки. Эми украсила желе листьями со своей герани. «Это должно быть очень вкусно», — сказал Лори. «Да, и не вредно, если у вас болит горло», — прибавила Джо. «Велите поставить на холод, и за ужином скушаете». «Какая у вас чудесная комната!» «Была бы очень приятная, если бы слуги лучше ее прибирали». «Я сейчас сделаю ее приятной», — сказала Джо. «Надо вымести в камине, убрать полочку как следует, книги расставить вот здесь, пузырьки с лекарством сюда, придвинуть кушетку к свету, сбить подушки. Видите? Совсем другой вид». Джо говорила и убирала в комнате. Лори следил за ней в почтительном молчании. «Какая вы добрая», — сказал он, вздохнув. «Вы сейчас поняли все, что мне нужно. Садитесь же в кресло, и я постараюсь быть приветливым хозяином, чтобы сделать честь так мило убранной комнате». «Я пришла развлечь вас, и я должна вас занимать», — отвечала Джо. «Хотите, я вам почитаю?» «Нет, лучше поболтаем, если это не скучно для вас». «Напротив, я могу разговаривать хоть целый день. Бетси говорит, что меня невозможно остановить, если я раз начну». «Бетси зовут девочку с беленьким личиком и розовыми щеками, которая иногда уходит по утрам с корзинкой в руке?» «Да, она премилая девочка». «Значит, хорошенькая барышня — это Мэг, а кудрявая девочка — Эми?» «Да. Откуда вы все это знаете?» Лори чуть-чуть покраснел. «Я часто слышал, как вы называли друг друга», — откровенно отвечал он. «Когда я сижу один-одинешенек, я не могу удержаться, чтобы не смотреть к вам. Простите меня, пожалуйста. Вы иногда забываете опустить занавески в той комнате, где у вас цветы. При зажженных лампах это такая отрадная картинка. Камин топится, вы все сидите вокруг стола, ваша матушка лицом ко мне. Какое у нее доброе, славное лицо! Сколько раз я любовался на него. Вы знаете, у меня ведь нет матери». Лори отвернулся и стал смотреть на огонь камина, чтобы скрыть выступившие слезы. Джо тронули его слова. Она была хорошо воспитанная девочка, и ей никогда не шли в голову пустяки, которые часто занимают мальчиков и девочек, когда они бывают вместе. Ей хотелось от души поделиться с этим одиноким мальчиком счастьем, которое Господь дал ей и ее сестрам. «Мы никогда не будем опускать занавесей, чтобы вы могли смотреть на нас сколько хотите», — сказала она, и ее голос, обыкновенно суровый, сделался очень нежным. «Но отчего вы к нам никогда не придете? Мама у нас такая милая. Вам было бы хорошо с ней. Бетси поиграла бы вам, Эми танцевала бы с вами, а мы с Мэг разыгрывали бы для вас какую-нибудь сцену. Это вас развлекло бы. Как вы думаете, дедушка вас отпустит?» «Наверное, особенно если ваша матушка попросит его. Дедушка у меня очень добрый, хоть и кажется строгим. Я обычно могу делать, что хочу. Но он боится, чтобы я не был в тягость чужим». «Мы не чужие, мы соседи. Вы не можете быть нам в тягость. Пожалуйста, не думайте этого». «Дедушка только и знает свои книги. Учитель Брук у нас не живет. Я постоянно один». «Мама говорит, что это нехорошо. Вы, наконец, захвораете. Вы должны бывать везде, куда вас приглашают. Должны подружиться с товарищами. Тогда и ваша застенчивость пройдет». Лори слушал искренние речи Джо и в глубине души с ними соглашался. «Хорошо в заведении, где вы учитесь?» — спросил он ее через минуту. «Я нигде не учусь. Я занятой человек, составляя компанию тетушке, милой старушке, которая всегда в дурном расположении духа». Джо рассказала своему новому другу о странностях тетушки Марч и о ее великолепной библиотеке. Лори с интересом слушал. Польщенная его вниманием, Джо рассказала ему обо всем, что интересовало ее и сестер. О их планах на лето, о страхе за отца, о любимых книгах. Оказалось, что и Лори большой любитель чтения. «Пойдемте, я покажу вам нашу библиотеку», — предложил он. «Дедушки нет дома, и вам нечего бояться». «Мне? Да я ничего не боюсь». «Я верю этому», — сказал он, глядя на нее с восхищением. Но подумал, что Джо не сказала бы этого, если б вдруг очутилась в присутствии его дедушки. В комнатах было тепло. Везде топились камины. И Лори мог ходить по всему дому, не боясь простудиться. Джо пришла в восторг, увидав шкафы во всю стену. Книги на всех полках, до самого потолка. Разные редкости, статуэтки, картины, столы разной формы в огромной комнате. Джо села в глубокое бархатное кресло и с восхищением оглядывалась вокруг. «Вы счастливейшая из мальчиков», — сказала она. В эту минуту раздался громкий звонок. «Наверное, это ваш дедушка», — воскликнула Джо, быстро вскочив. «Ну так что ж, вы ведь ничего не боитесь». «Да, но все-таки я чувствую себя неспокойно, хотя я пришла с позволения мамы и только для того, чтобы быть вам полезной». «Доктор приехал», — доложил слуга. «Подождите меня несколько минут», — сказал Лори девочке. «Я живо вернусь». Он ушел, а Джо стала ходить по комнате и рассматривать портреты. Она остановилась перед портретом старика и вполголоса выражала свое мнение, не слыша, что дверь отворилась и снова затворилась. «Кто-то вошел. Я точно не буду его бояться. У него добрые глаза, хотя лицо строгое. Он, наверное, человек с сильной волей. Не так красив, как мой дедушка, но, несмотря ни на что, он мне по душе». «Благодарю вас, сударыня», — раздался сзади нее суровый строгий голос. Джо обернулась и, к величайшему своему удивлению, увидела старого мистера Лоренса. В первую минуту ей хотелось убежать, но вслед за тем она подумала, что это будет трусостью. Глаза старика под густыми седыми бровями были еще добрее, чем на портрете. В них заметно было даже, что он внутренне смеется. Это ободрило Джо. «Так вы меня не боитесь?» — сказал он, и голос его был еще суровее и строже. «Не очень, сэр». «И не считаете меня таким красивым, как ваш дедушка?» «Не совсем таким, сэр». «И все-таки находите, что я вам по душе?» «Очень по душе, сэр». Старику понравился ответ. Он протянул Джо руку, потом взял ее за подбородок и внимательно посмотрел ей в лицо. «Вы немножко похожи на вашего дедушку, душа моя», — сказал он. «Это был достойный человек высокой честности, и я горжусь, что был его другом». После этих слов Джо стало совсем легко на душе. «Благодарю вас, сэр», — сказала она. «Что же вы делали тут с моим внуком?» «Я старалась его развлекать», — отвечала Джо и рассказала, как они провели время. «Так вы считаете, что ему необходимо развлечение?» «Непременно, сэр. Он все время один. У нас, конечно, нет мальчиков, но мы будем очень рады, если он к нам придет. Мы не забыли вашего чудесного подарка на Рождество?» «Полноте. Это мальчуган все придумал. Ну, как поживает бедная женщина, к которой вы ходили?» Джо рассказала о вдове Гумель и о том, что миссис Марч обращалась для помощи ей к своим хорошим знакомым, которые приняли в ней участие. «Да», — сказал старик, — «она в этом отношении вылитый отец, постоянно занята добрыми делами. Я думаю вскоре навестить ее. Скажите ей это». «Но вот и звонок к чаю. Пойдемте с нами пить чай. Будем добрыми соседями». «Извольте, сэр». Мистер Лоренс взял ее под руку, и они пошли в столовую. «Что бы сказала Мэг, если б увидела меня теперь?» — подумала Джо, и глаза ее блестели от удовольствия. «Что ты?» — сказал мистер Лоренс, увидев внука, опрометью бежавшего по лестнице. Мальчик резко остановился, чуть не наткнувшись на деда. Его лицо выражало изумление. «Простите, я не знал, что вы вернулись», — пробормотал Лори. «Вижу, вижу, это потому, как ты кубарем летел с лестницы», — ответил старик и, ласково проведя рукой по голове Лори, прибавил. «Пойдем пить чай и будь любезным хозяином». Лори пошел за ним, делая Джо всевозможные комические знаки удивления. Старик молча выпил свои 4 чашки, слушая разговор внука и Джо, болтавших между собой, как будто они давным-давно были знакомы. Он соглашался в душе, что Лори нужно развлечение. Это видно было по оживленному лицу мальчика. Старику нравилась искренняя и открытая манера Джо, и ему нравилась эта девочка, так хорошо понявшая, что именно нужно его внуку. После чая Джо хотела уйти, но Лори удержал ее и повел смотреть оранжерею, залитую светом в честь ее прихода. Не было конца восторга Джо. Лори сделал букет из самых хорошеньких цветов и подал ей. «Это вашей матушке», — сказал он. «Передайте ей, что я очень благодарен за присланное лекарство». Когда они вернулись в гостиную, мистер Лоренс сидел у камина. Рояль у стены привлек внимание Джо. «Вы играете?» — спросила она Лори. «Иногда». «Ах, пожалуйста, сыграйте что-нибудь. Я расскажу об этом Бетси». «Лучше вы сами сыграли бы». «Я? Да я и научиться этому никогда не могла. Я слишком глупа для этого. Но я ужасно люблю музыку». Лори открыл рояль и стал играть. Джо с удовольствием слушала его. «Как жаль, что Бетси не может вас слышать», — воскликнула она, когда он закончил. «Вы так хорошо играете, с таким вкусом». «Да», — сказал мистер Лоренс, — «у него есть талант, но хвалить его не надо. Похвалы портят дело». «Я надеюсь, что когда-нибудь он заслужит похвалу за что-нибудь посерьезнее музыки. Вы уходите?» — прибавил он, протягивая руку Джо, подошедший проститься. «Кланяйтесь вашей матушке. До свидания, доктор Джо. Приходите скорее опять». «У него недовольный вид», — сказала Джо, оставшись вдвоем с Лори. «Я рассердила его чем-нибудь?» «Не вы, а я. Он не любит, когда я играю». «Отчего?» «Когда-нибудь я расскажу вам». «Джон проводит вас. Сегодня я не могу сам идти». «Не надо. К нам 2 шага от вас. Прощайте. Выздоравливайте». «Если вы обещаете еще раз прийти». «Конечно. Если и вы, когда совсем поправитесь, придете к нам». «Непременно». «Так до свидания, Лори». «До свидания, Джо». Выслушав рассказ Джо, как она провела день у Лори, семья Марч решила пойти всем вместе и нанести визит мистеру Лоренсу. «Мама, отчего мистер Лоренс не любит, когда Лори играет на фортепиано?» — спросила Джо. «Я слышала», — отвечала миссис Марч, «что ему очень не хочется, чтобы Лори был артистом, как его мать. А она была отличная певица и музыкантша. Лори похож на нее лицом. И дедушка дрожит при мысли, что его внук, пожалуй, тоже будет давать концерты, как мать. Лори сказал тебе большую любезность, Джо, насчет лекарства», — сказала Мэг. «Мне? Да ведь я не делала желе». «Не о желе он говорил, а о тебе. Какая ты забавная, Джо. Ты никогда не понимаешь, когда тебе говорят любезность. Потому что все это глупости. Мамочка, ведь Лори можно приходить к нам в гости? Он сирота». «Разумеется. Вы должны смотреть на него, как на брата. Мы все будем любить его, если он будет хорошо себя вести. Как ты об этом думаешь, Бетси?» «Я, мама, ничего не слыхала. Джо говорила о музыке, и я только об этом думаю. Вспоминаю Пилигрима. Мы ведь прошли уже болото уныния и роковую дверь, твердо решившись быть хорошими. Как знать, может быть, красивый большой дом мистера Лоренса будет для нас чудным замком?» «Может быть», — сказала Джо. «Но ведь надо пройти пустыню львов, чтобы попасть туда». Самой Джо нравилась эта мысль. Глава 6. Бетси находит дорогу в чудный замок. Самый страшный лев на дороге к чудному замку был мистер Лоренс. Хотя сестры перестали его бояться после того, как он пришел к ним в гости и ласково поговорил с каждой из них. Но Бетси все не могла отделаться от своего страха. Другим львом было богатство Лори. Самолюбие девушек страдало, что они не могут отплатить ему за все его любезности. Но Лори был так прост и мил с ними, так почтителен с миссис Марч и своим поведением постоянно показывал, что не он оказывает им услугу, а они ему. Это, наконец, успокоило девушек, и они вполне отдались радостям дружбы с ним. А Лори даже немножко забросил свои уроки ради новых друзей. Его учитель мистер Брук жаловался на это деду. «Оставьте», — отвечал старик. «Ему в самом деле нужно общество и развлечение. Это превосходная семья, и он выигрывает знакомством с ними». И Лори был так же счастлив, как его приятельницы. Они то катались на санях, то бегали на коньках, то проводили веселые вечера в старинной гостиной большого дома. Мэг могла наслаждаться сколько хотела оранжереей и цветами. Джо читала и забавляла старика своими суждениями о книгах в его библиотеке. Эмми срисовывала картины, а Лори прекрасно исполнял обязанности любезного хозяина. Только Бетси не решалась приходить, даже фортепиано не могло приманить ее. Мистер Лоренс испугал застенчивую девочку какой-то отрывистой фразой. Но он узнал об этом и решил поправить дело. Один раз, придя к миссис Марч, он завел разговор о музыке и музыкантах. Бетси заслушалась и стала подходить все ближе и ближе. «Лори нельзя слишком много заниматься музыкой», — сказал он миссис Марч, не обращая внимания на девочку. «Нельзя ли какой-нибудь из ваших дочерей приходить играть? Инструменту нехорошо оставаться долго без употребления. Я всегда сижу в своем кабинете на другом конце дома. Лори целыми днями отсутствует, а слуги после 9 часов не входят в гостиную. Если вашим дочерям не нравится мое предложение, тогда не будем об этом больше и говорить». Но Бетси была уже рядом и тихонько взяла старика за руку. «Нет, нам очень это нравится, сэр», — сказала она со слезами благодарности на глазах. «Так это вы маленькая музыкантша?» — ласково спросил старик. «Да, сэр. Меня зовут Бетси, и я ужасно люблю музыку. Я буду приходить, если никто меня не услышит, и я никому не помешаю». «Никто не услышит, моя милочка. Никого у меня не встретите. Можете играть сколько хотите. Вы меня этим очень порадуете». «Ах, какой вы добрый!» — с восторгом воскликнула девочка. Старик погладил ее кудри и поцеловал в лоб. «У меня когда-то тоже была такая девочка», — сказал он. «Ваши глазки напоминают мне ее. Храни вас Господь, милое дитя», — прибавил старик таким тоном, которого у него еще не слыхивали, и, торопливо простившись, ушел. На другой день Бетси, уверившись, что ни мистера Лоренса, ни его внука нет дома, пришла к ним и села в гостиной за фортепиано. На этажерке лежали, по-видимому, случайно забытые, хорошенькие легкие пьесы. Бетси начала очень тихо и нерешительно, то и дело останавливаясь и прислушиваясь, не идет ли кто-нибудь в гостиную. Но ни Лори, ни слуг поблизости не было. Бетси сделалась смелее и так заигралась, что мать должна была прислать за ней к обеду. С тех пор каждое утро голубой капюшон Бетси появлялся у дверей большого дома, и в гостиной раздавалась ее музыка. Девочка и не подозревала, что мистер Лоренс всегда отворял дверь своего кабинета в это время и слушал ее игру, напоминавшую ему игру его дочери. Он нарочно приготовлял для нее пьесы, которые играла его дочь в детстве. «Мама, мне хочется вышить мистеру Лоренсу домашние туфли, можно?» — сказала один раз Бетси. «Он так добр ко мне». «Ты хорошо придумала, дорогая, начинай. Сестры тебе помогут». Вскоре туфли были готовы. Бетси вышила незабудки по белому фону. Она приложила к подарку записочку, и Лори отнес это в кабинет деда, когда тот еще спал. Прошел день, наступило другой, а никакого известия из большого дома не было. Вечером на второй день Бетси гуляла в саду со своей больной куклой, когда вдруг отворилось окно в их комнате, и Джо позвала ее домой. «Письмо! Письмо!» — воскликнула она. «Иди скорей!» — прибавила Эмми. «Мистер Лоренс!» Но Джо захлопнула окно. Бетси бегом побежала домой, сестры ждали ее у дверей. «Смотри, смотри», — говорили они. В углу гостиной стояла новенькая хорошенькая фортепиано, табурет к нему и папка с нотами. На фортепиано лежало письмо с надписью «Мисс Элизабет Марч». «Джо, прочти, я не могу», — пробормотала Бетси. «Я расплачусь». И она спрятала лицо на плече сестры. Джо прочла письмо. «Много я носил туфель», — писал мистер Лоренс. «Но ни одни не нравились мне так, как эти. Незабудки — мои любимые цветы. И, глядя на них, я буду вспоминать милую девочку, которая мне их подарила». «Позвольте за это предложить фортепиано, принадлежавшее моей дочери, и примите сердечную благодарность вашего друга и покорного слуги Джеймса Лоренса». «Лори мне часто говорила о любви его деда к своей дочери», — сказала Джо. «Можешь гордиться таким подарком, Бетси». «Прелесть, какой подарок», — говорила Мэг. «Вашего покорного слуги», — повторяла Эми. «А ведь ты еще девочка. Я непременно расскажу это в школе». «Сядь-ка, моя дорогая, да сыграй что-нибудь», — попросила Анна. Бетси села и заиграла. И все согласились, что звук у фортепиано прелестный. «Надо пойти и поблагодарить мистера Лоренса», — в шутку сказала Джо. Ей в голову не приходило, чтобы девочка решилась на такую смелость. «Да, и я пойду сейчас», — сказала Бетси, «пока у меня не пропала храбрость». Она живо оделась и ушла. Анна и сестры не могли в себя прийти от удивления. Бетси смело подошла к дверям мистера Лоренса и постучалась. «Войдите», — сказал он и удивился, увидев девочку. «Извините, что я вас побеспокоила, но мне хотелось поскорее поблагодарить вас за...» — начала Бетси и не докончила. Мистер Лоренс так ласково смотрел на нее. Она вспомнила, что у бедного старичка умерла любимая дочь. Она бросилась к нему на шею и поцеловала его. Трудно выразить, как обрадовала мистера Лоренса эта детская ласка. Он посадил Бетси к себе на колени и обнял ее. Ему вспомнилась его умершая девочка, которую он когда-то так же ласкал. С тех пор Бетси окончательно перестала его бояться. Сестры, тайком следившие за ней из окна, с изумлением увидели, что Бетси идет домой за руку с мистером Лоренсом. Он довел ее до дверей и, прощаясь, поцеловал в лоб. «И это наша Бетси! Наша Бетси!» — сказала Мэг. «Да это просто светопреставление!» Глава 7. Эмми проходит долину унижения. «Лори — настоящий циклоп!» — воскликнула Эмми, увидев мальчика, грацевавшего на лошади перед их окнами. «Циклоп!» — с негодованием повторила Джо. «Да ведь он, слава богу, с двумя глазами!» «Что мне до его глаз? Он отлично ездит верхом!» «Так надо было сказать «центавр», а не «циклоп». «Хорошо», — сравнила, — «нечего сказать». «Ну, небольшая важность», — отвечала Эмми. «Ах, как мне хотелось бы иметь хоть частичку денег, которые Лори тратит на лошадей». «А зачем тебе деньги?» — ласково спросила Мэг. «Я заплатила бы свои долги», — со вздохом сказала девочка. «Долги? У тебя есть долги?» «Да», — очень серьезно отвечала Эми. «Мне нужно по крайней мере 12 штук мандаринов, чтобы отплатить в школе девочкам за угощение. У нас теперь мода на мандарины. Кого из подруг больше всех любит, тому дарят мандарин. Те, которые никого не угощают, считаются скупыми. Меня часто угощали, а я еще ни разу. Мне очень неловко». «А сколько же тебе надо?» 25 центов». «Вот, возьми», — сказала Мэг. «Только не трать все сразу, потому что я не могу часто тебе давать». «Ах, милая Мэг, какая ты добрая! Вот угощение это я задам». На другое утро, как только Эми пришла в класс и стала складывать книги в свою парту, все девочки заметили, что она принесла мандарины, и были в восторге. Они на все лады старались услуживать Эми, в том числе и Дженни Сноу, которая до сих пор посмеивалась над Эми и называла ее жадиной. Эми этого не забыла и намекнула ей, что мандарины не для нее. Эмми в этот день особенно отличалась ответами на вопросы учителя и подняла нос, как говорила Дженни Сноу, которую это еще больше рассердило. Чтобы отомстить, она шепнула учителю: «У Эмми Марч мандарины в парте». Учитель много раз запрещал девочкам приносить мандарины и старался отучить их от моды дарить и отдаривать. Он был болезненный и раздражительный старик и часто сердился по пустякам. В этот день он пришел в класс чем-то рассерженный, и слова Дженни Сноу подлили масло в огонь. «Мисс Марч», — громко позвал он, — «принесите мне мандарины из вашей парты». Нечего делать. Надо было исполнить приказание. Эмми никак этого не ожидала. Девочки с сожалением смотрели, как она по приказанию учителя брала из парты по два мандарина и бросала их за окно. «Все?» — спросил учитель. «Не осталось ни одного?» «Ни одного». В эту минуту под окнами раздались торжествующие крики мальчиков, учеников соседней ирландской школы, с которыми Эмми и ее подруги постоянно ссорились. Сладкие, сочные мандарины достались на их долю. Одна девочка даже расплакалась, так ей было жалко. «Вы знаете, что я исполняю свое слово?» — снова заговорил учитель. «Мисс Марч, протяните руку!» Эмми не любила плакать и просить прощения. Она протянула маленькую ручку, и мистер Дэвис ударил ее несколько раз линейкой по ладони. Удары были легкие, но унижение было сильным. Никогда в жизни ее никто не бил. «До конца урока извольте стоять у доски», — прибавил учитель. Этого Эмми уж не могла выдержать и заплакала. Впрочем, она быстро справилась с собой, чтобы не доставлять большого торжества Дженни Сноу. Через четверть часа урок был закончен. Эмми быстро выбежала в переднюю, оделась и ушла. Грустная, она вернулась домой. Пришли сестры и на семейном совете обсудили дело. Миссис Марч ничего не сказала, но, видимо, была недовольна. На другой день подруги Эмми нисколько не удивились, когда в школу пришла Джо, подала учителю письмо, собрала, не говоря ни слова, книги и тетради Эмми и ушла. «Ты будешь пока учиться дома вместе с Бетси», — сказала Эмми вечером мать. «В школе недопустимо телесные наказания. Я напишу отцу, и мы с ним решим, как тебя устроить». «Я очень рада», — воскликнула Эмми. «Все девочки должны были бы бросить эту школу, выбросить такие славные мандарины. Можно ли это делать?» «Я вовсе не о мандаринах говорю», — строго остановила ее мать. «Ты нарушила правила школы и наказана за дело». Эмми смутилась. Она не ожидала выговора. «Мама, да неужели ты одобряешь, что меня так унизили?» — воскликнула она. «Такого наказания я бы не выбрала», — ответила миссис Марч. «Но для тебя оно, пожалуй, было полезнее всякого другого. Ты с каждым днем становишься тщеславнее, моя милая Эмми. У тебя есть хорошие качества, но твоя гордость все портит. Если ты делаешь что-нибудь хорошее, так для тебя должно быть довольно сознание исполненного долга. Скромность всегда возвышает всякое хорошее дело, всякий талант». «Это правда», — вздохнул Лори, игравший с Джо в домино в уголке гостиной. «Я знаю одну девочку, которая обладает замечательным талантом к музыке и не подозревает этого. Что за прелестные мелодии она сочиняет, когда остается одна за фортепиано?» «Лори, познакомьте меня, пожалуйста, с ней», — воскликнула Бетси. «Я у нее поучусь». «Да вы ее лучше всех знаете, Бетси», — ответил Лори и так лукаво взглянул на девочку, что она поняла, о ком идет речь, покраснела и спрятала лицо в подушке дивана. Джо нарочно проиграла партию. Так обрадовалась, что Лори похвалила ее любимицу. Эмми о чем-то задумалась. «Мама?» — спросила она, когда Лори ушел. «Как ты думаешь, он талантливый?» «Да», — ответила мать. «Из него выйдет прекрасный человек, если его не испортят лестью». «А он не тщеславный?» «Ни капли. За это его все и любят». «Одним словом», — продолжала Эмми, — «не надо выставлять себя на показ». «Конечно. Талант или хорошие качества будут заметны сами по себе в поступках, в манере поведения. А хвастаться ими не нужно. Это будет все равно, что надеть на себя сразу все свои платья и все шляпки», — прибавила Джо, целуя сестру. Глава 8. Джо встречает врага. «Куда это вы идете?» — спросила Эмми, заглядывая после завтрака в комнату старших сестер. «Возьмите меня с собой. Бетси играет в куклы, а я одна, мне скучно». «Нельзя, дорогая, тебя не приглашали», — ответила Мэг. «Мэг, Мэг, ты все дело испортишь», — воскликнула Джо. «Что за расспросы, Эмми? Нельзя тебе идти, вот и все». Эмми увидела, что Мэг положила в карман веер. «А, я знаю. Вы идете с Лори в театр», — воскликнула она. «Возьмите меня. У меня есть деньги. Мама сказала, что я могу смотреть пьесу, которую сегодня дают. Мэг, милая, возьми меня». «Возьмем ее, Джо», — сказала Мэг. «Да нельзя же. Тогда я останусь. Лори не приглашал тебя, Эмми. Что ему за дело до меня, когда я на свои деньги иду?» «Он взял 3 места, и если ты явишься с нами, так ему придется уступить тебе свой стул, а самому поместиться кое-как, где попало. Это нехорошо», — толковала Джо. «Не напрашивайся сегодня», — Эмми уговаривала Мэг. «На будущей неделе опять дадут 7 замков, и ты пойдешь с Бетси и Анной». Но Эмми расплакалась и ничего не хотела слушать. В это время в передней послышался голос Лори. Мэг и Джо побежали одеваться и ушли. «Ну хорошо же, Жозефина, я тебе отплачу!» — крикнула Эмми вслед сестре. Как нехороша была пьеса, как немного удовольствия доставил сестрам этот спектакль, но Джо никак не могла отделаться от смутного чувства тревоги. Не раз Эмми, сердясь на нее за что-нибудь, разбрасывала ее вещи из комода или шкафа и тому подобное. Нынче она сделает, пожалуй, что-нибудь похуже. Когда они с Мэг вернулись домой, Эмми спокойно сидела в гостиной. В комнате Джо все было в порядке, и она подумала, что Эмми забыла про свою угрозу. Однако ж на другой день оказалось, что она ошиблась. Мэг сидела с младшими сестрами, как вдруг вбежала Джо. «Вы не видали моей тетради?» — взволнованно воскликнула она. «Нет», — в один голос ответили Мэг и Бетси. Эмми молча мешала угли в камине. Она покраснела. «Эмми, ты ее видела?» — воскликнула Джо, заметив это и подходя к ней. «Нет, не видела». «Так ты все-таки знаешь, где тетрадь?» «Нет». «Лжешь!» — сурово крикнула Джо, схватив девочку за плечи и тряся ее. «Нет, не лгу. Не знаю я, где твоя тетрадь, да и знать не хочу». «Знаешь. Говори сейчас, или я тебя...» «Ничего ты не можешь мне сделать. Я тебя не боюсь. Нет твоей тетради и не будет ее. Невелика важность». «Отчего не будет?» «От того, что я ее сожгла», — с торжеством заявила Эмми. «Сожгла?» «Сожгла сказки, которые я сама сочинила и переписала в подарок папе. Эмми, да неужели ты могла это сделать?» — воскликнула Джо, побледнев и дрожа от волнения. «Я говорила, что отплачу тебе». Эмми не могла больше ни слова выговорить. Джо кинулась на нее и трясла за плечи. «Дрянная, злая девчонка!» — кричала она. «Никогда, никогда я тебе не прощу этого!» Мэг вмешалась. Она оттащила ее от Эмми, а Джо ушла к себе наверх оплакивать свое горе. Когда миссис Марч узнала, что случилось, она стала объяснять Эмми, как серьезно была ее вина. Джо так мило написала сказки, переписала их и уничтожила черновики. В этих сказках все видели будущую талантливую писательницу. Джо собиралась послать это в подарок отцу, а Эмми в одну минуту уничтожила весь ее труд. Девочка поняла, наконец, что мать и сестры не помирятся с ней, пока она не попросит прощения у Джо. Дорого это стоило девочке, но когда все сошлись за чайным столом, Эмми тихонько подошла к Джо и сказала: «Прости меня, пожалуйста, Джо. Мне очень жаль, что я это сделала». «Нет, я сказала, что никогда не прощу тебя», — отвечала Джо. С этой минуты Эмми как будто перестала существовать для Джо. Вечером, когда она поцеловала мать, уходя в свою спальню, миссис Марч шепнула ей: «Да не зайдет солнце в гневе вашем. Прости сестру и не вспоминай завтра о том, что она сделала». «Нет, не могу», — отвечала Джо, хотя ей очень хотелось обнять мать и выплакать возле нее свое горе. Но она считала слезы слабостью и удержалась. На другой день все были невеселы, а Эмми делала колкие замечания насчет Джо. «У нас сегодня все не в духе», — сказала Джо. «Я пойду покататься на коньках с Лори. Он такой милый, всегда утешает меня в моих неприятностях». «Злая», — сказала Эмми, когда она ушла. «Обещала взять меня с собой на каток, а теперь убежала одна. А ведь больше, пожалуй, кататься не придется». «Эмми, не говори так», — остановила ее Мэг. «Очень понятно, что Джонни может забыть свою тетрадь. Но я вижу, что она готова простить тебя. Только выбери удобную минуту к ней подойти». «Попробую», — сказала Эмми. Она торопливо побежала на каток. Джо и Лори уже были на льду. Джо увидела Эмми, но отвернулась и не стала обращать на нее внимания. Эмми кричала, махала ей, торопливо надевая коньки. Джо больше даже не оглянулась. «Я пойду посмотреть, хорош ли лед», — сказал Лори и побежал на коньках первый. Джо стояла и ждала его у берега. «Не ходите на середину, там слабый лед», — крикнул Лори. Эмми не могла расслышать его слов и, надев коньки, побежала, спотыкаясь, прямо к середине пруда. Джо видела это. «Тем хуже для нее. Кто ее звал сюда?» — подумала она, не имея сил победить в себе враждебное отношение к сестре. Эмми выбежала на середину. Конек у нее подвернулся. Она упала во весь рост, лед подломился, и она очутилась под водой. Джо видела это. Она даже сделала движение, чтобы удержать девочку, когда та бежала по льду. Но в нерешительности остановилась. Когда Эмми упала в воду, она совсем растерялась. Она хотела крикнуть и не могла. Хотела бежать за помощью, ноги не слушались ее. В эту минуту кто-то стрелой пронесся мимо нее. «Багор! Багор, давайте!» — кричали кругом. Джо не помнила, как она очутилась возле Лори. Сломала брус у деревянной ограды и подала мальчику. Лори удалось схватить Эмми за руку, и они ее вытащили. Она была сильно испугана. «Закутаем ее хорошенько», — сказал Лори, накинув на девочку свое пальто. Эмми дрожала и плакала. Они привели ее домой, уложили в постель, закутали, напоили теплым, и она заснула. Миссис Марч сидела возле ее постели. Она позвала Джо, чтобы перевязать ей расцарапанные руки. Джо ничего не говорила. Она была очень бледна. Платье у нее было разорвано. И руки были в крови от гвоздей в ограде, которую она ломала. «Ничего с ней от этого не будет?» — спросила Джо, глядя на Эмми. «Я уверена, что ничего не будет», — отвечала мать. «Вы оба хорошо ее укутали и быстро доставили домой». «Это все Лори», — сказала Джо. «А я только исполняла, что он мне говорил. Ах, мама, что если бы она утонула? Ведь я во всем виновата», — прибавила она, бросаясь на колени, и рассказала все, как было. Она бронила себя, горько плакала и благодарила Бога, что он избавил ее от страшных угрызений совести. «Это все мой гадкий характер», — говорила она. «Никак не могу одолеть себя. Мама, что мне делать с этим?» «Наблюдай за собой, дорогая моя, и молись. Бог еще никогда не отталкивал тех, кто к нему доверчиво обращался и просил помощи», — отвечала миссис Марч, обняв Джо. «Ах, мама, я иногда бываю такая злая. Помоги мне исправиться, милая мама». «Буду помогать всеми силами, дитя мое. Я сама была такая же, как ты, и не умела сдерживать своих порывов». «Ты? Да неужели? Ты никогда не сердишься?» 40 лет работаю над собой. Да и то не вполне еще умею побеждать в себе гнев. Всей жизни моей, может быть, для этого будет мало. Никакое нравоучение так не подействовало бы на Джо, как признание ее матери. Ей стало легче на душе, когда она узнала, что и мать имеет один с ней недостаток и борется с ним. И она мысленно давала слово так же бороться. «А кто же в этом тебе помогал?» — спросила она. «Сначала мать», — отвечала миссис Марч, «а потом мой муж, твой отец». «Я иногда замечала, мама, что когда папа пристально посмотрит на тебя и ласково улыбнется, ты сразу же закусываешь губу и выходишь из комнаты. Неужели это был условный знак между вами?» «Да, моя милая. Я просила твоего отца дать мне знак, когда я готова сделать резкий поступок или сказать резкое слово. И он много раз помогал мне сдерживать себя. Наблюдай за собой, дитя мое. Не давай внутреннему врагу, как говорит твой отец, усиливаться и побеждать тебя». Глаза миссис Марч были полны слез. «Мама, милая, прости меня. Я нехорошо делала, что следила за вами. Ты сердишься на меня?» «Нисколько, дитя мое. Я очень рада, что мои дети так доверчивы и откровенны со мной. Мне стало грустно, потому что я вспомнила, как много обязана твоему отцу и как часто еще мне бывает нужна его помощь в моей душевной борьбе. А между тем, ты так безропотно его отпустила. Зачем же роптать? Мы оба знали, что это необходимо. Бог никогда нас не оставлял, и мы привыкли доверяться его воле. Если и ты так же научишься делать, все будет для тебя легко». Джо крепко обняла мать. Разговор с ней помог Джо понять, как ужасно угрызение совести и отчаяние, и какую радость дает борьба с самим собой и самоотвержение. Она наклонилась к Эмми, пошевелившейся во сне. «Милая девочка, что с тобой было бы, если б не Лори?» — тихонько сказала она. Эмми открыла глаза, протянула к ней руки и так улыбнулась, что сердце Джо не выдержало. Они молча крепко поцеловались, и все было забыто.